Из разговора с психоаналитиком. Скажите, а почему вы решили, что сможете ей помочь? А что, не смогу? Я не могу ничего гарантировать, поскольку не имею возможности даже увидеть пациента. Вполне вероятно, вы просто выбросите деньги на ветер. Флегматично бросил ему в лицо лысоватый 50-летний мужчина в белом халате. Доктор, это моя жена. Да уж, любовь зла. А других записей вы не находили? Потер лоб в задумчивости врач. Нет, я эти листы, в общем-то, не находил. Они сами мне в руки попались. А, кстати, расскажите об этом. Ведь информация на них довольно личная. Вряд ли она их оставила на виду. Не на виду. Она не очень-то аккуратна, понимаете? С видимым напряжением выдавал семейные тайны румяный и толстощекий молодой человек. Он был явно взволнован. Наркоманы не умеют концентрироваться. Уборка, регулярные операции, типа чистки зубов и ботинок, для них так же сложны, как для вас, например, постройка дома своими руками. Мне кажется, доктор, что вы заранее ополчились против нее. Мы же пытаемся ей помочь. Она раньше была таким чудесным человеком. И сейчас. Сейчас мне еще осталось так много хорошего. Одно то, что она со мной. Не обольщайтесь. Не терзайте себя излишними надеждами, а то потом мне придется лечить еще и вас. Знаете, что делают иногда близкие, если понимают, что их жену, сестру, дочь, любимого не излечить? Что? Идут вслед за ними. И в итоге мы имеем двух наркоманов вместо одного. Нет, это не наш случай. Отрицательно замахал головой толстощеки. Он встал и подошел к окну. Его высокую фигуру серьезно портила какая-то женская стать. Большая круглая попа, рыхлые бедра. И этот невозможный румянец, неравномерно растекавшийся по его не слишком и без того красивому лицу. Чуть только он начинал нервничать. «Почему же не ваш? Откуда такая уверенность?» «Я ее вытащу». «Это утопия». «Если вы не возьметесь, я найду другого». «Да уж, на свете есть масса шарлатанов, которые за деньги с удовольствием исцелят все, что угодно. Хоть прям по фотографии». «Поэтому я и обратился к вам». И мне вас очень хорошо рекомендовали. Многозначительно добавил он. Как душевного человека. Спасибо, что не как душевно больного. Зачем вы так? Да поймите, я не имею права потворствовать вашим утопиям. Это непрофессионально. Горячился врач. Но я же не прошу ее лечить. Я просто прошу вас помочь мне понять, как она стала такой. Что с ней произошло? Это же вы можете? Это могу. Расслабившись, произнес лысый. По первому впечатлению, он был добрым, хорошим человеком. Наверняка после работы его ждал теплый и уютный дом с кучей внуков и детей. И, конечно, жена. Чуть постаревшая, подернутая морщинами, но до сих пор красивая и ухоженная женщина. Ласково целующая по ночам его лысину. Жена, которая готовит ужин. А не та, что возвращается глубоко за полночь, заполняя маленькую комнатку запахом анаши. Вот и хорошо. Значит, что мы тут имеем? Описание смерти некоего Эдисона. Так как вы его обнаружили? Она оставляет на полках полный бардак. В шкафах? Да, в нашем шкафу. Кладет грязные вещи с чистыми, детские, со взрослыми и так далее. Ужасно. Поморщился врач. Я по природе довольно брезглив, но не хочу доставать ее замечаниями. Она и так мучится от этого всего. Я сам разбирался на полках. И там лежали несколько пакетов с какими-то ее вещами. А когда она приехала из Петербурга? С месяц назад. А когда вы поженились? Мы пока только подали заявление. Это не было правдой. И молодой человек отвел глаза, заинтересовавшись рисунками на обоях. Понятно. Многозначительно протянул эскулап. Так вот, я разложил пакеты на полке, а из-под ее белья выпали листы. Эти? Ткнул пальцем в кучку тетрадных листочков клеточку доктор. Ну да. Я машинально подняла и почитал начало. Я был так потрясен, я вообще не понял, о чем они. Но вы узнали почерк. Или просто предположили, что это писала она? Нет, я точно узнала ее почерк. Все-таки я ее уже очень давно знаю. Она и раньше любила иногда делать описание чего-то, особенно ей запомнившегося. Только устно. Румянин залил уже практически все его лицо. Он мечтательно задумался и уставился в окно. За окном зеленел просторный московский двор. Начало лета наполняло радостью все вокруг. Но это лето было отравлено для него. Отравлено этими ее необъяснимыми прогулками. Она могла часами ходить по улицам, не говоря ни слова, не замечая, что он устал и семенит рядом. Но потом она останавливалась и говорила: «Миша, езжай домой, я хочу побыть одна». И тогда он ехал в свою квартиру, смотрел на болтающий в пустоту телевизор и думал об одном, каждый раз об одном. Вернется ли? Значит, это писала она. А как вы думаете, события не могут быть просто ею придуманы? Не знаю. Опустил голову он. Кто может что сказать точно про Алису Новацкую? Тем более, что и раньше он ничего точно в отношении ее сказать не мог. Хорошо. Лекс, это реальный человек? Да, это ее муж. Муж? Удивленно приподнял лысые брови доктор. Бывший. А что, с ним умер? Сидит. Его посадили за убийство. За это? Может быть, я не знаю. Она не говорит ничего. Не хочет разговаривать на эту тему. Скорее всего, да. Ну ладно, поехали дальше. А что, это не важно? Я понятия не имею, что важно, а что нет. Надо еще очень много чего узнать, чтобы составить полную картину. Пока я могу сказать, что она, очевидно, пережила сильнейший стресс, который не нашел выхода. На стресс наложился страх расправы, физическая боль. Сложно сказать, как именно эти события деформировали ее личность. Но проблемы у нее все же начались раньше. Это событие, может, усугубило ее неадекватное состояние, но не оно положило начало в изменениях психоповеденческих стандартов и моделей. Мне не очень понятно, доктор. Во-первых, раз мы видим в день Y, значит, где-то есть день Z. И тем более день X. И вполне возможно, что только в голове, а не на бумаге. Это будет хуже, ведь к себе в голову она вас не пускает, как я понял. Надо поискать? С надеждой взвился Миша. Конечно, это бы нам очень помогло. И еще, вы не знаете, кто такой Артем? Артем? Да, но в конце пишет, что все «если», касающиеся некоего Артема, ей вспоминать невыносимо. То есть она сама проводит невидимую черту между Алисой и Элис через этого самого Артема. И что именно после него она перестала быть обычной. Это должно быть очень для нее важный человек. Нет, я не знаю. Он снова уперся в обои и задергался. Точно? Да. Странно. А говорили, что знаете ее уже много лет. Вполне вероятно, что это ее первая любовь. Да, конечно, все возможно. Но она общалась со мной очень обрывочно. В основном, когда я совсем не была куда деться. А в какие-то периоды не общалась совсем, сколько я не просил. Помню, правда, она ушла с одним мужиком, но мне не кажется, что он был ее первым. Скорее всего, это уже кто-то другой. Не факт, усомнился Эскулап. Значит, об Артеме она вам не рассказывала? Нет, она никогда ни о чем не рассказывала, что связано с ее жизнью. Вот о других, о жизни, о любви. Это очень интересно. Обязательно будем разбираться, раз вы желаете иметь точный психологический портрет супруги. Да-да, очень желаю, подтвердил Миша. Точно так. А сегодня наше время закончилось, с вас $30. Конечно, вот. Миша суетливо выкопал из кармана смятые замусоленные деньги. Положите на стол. Любезно и прохладно улыбнулся психоаналитик. Вот, а что мне пока делать? Ничего. Наблюдайте, следите. Зафиксируйте для меня ее перемещение, любимые занятия. Попробуйте вызвать на откровенный разговор. Но не напирайте. И поищите еще какие-нибудь ее записи. Любые. Особенно то, что касается этого Артема. Ладушки. Врач давал уже активно понять, что прием окончен. Миша дерганно и как-то неуклюже напялил ветровку и вышел. Затем вернулся. Забыл барсетку и ключи от машины. И снова, не переставая кивать, пятился парачи к выходу. Он был таким смешным в этой своей нелепой заботе о наркоманке. Но деньги есть деньги. А доктор привык выполнять свою работу хорошо. Всегда.